А что там дальше, за завалом? Туннель надо думать. До самого... Он прервался на секунду, обернувшись назад и посмотрев на тупик. До самого Парка Победы. А там живет кто-нибудь? Антон ничего не ответил. Только неопределенно мотнул головой, помолчал, а потом поинтересовался. «Ты что же, вообще ничего о Парке Победы не знаешь?» И так и не дождавшись от Артема ответа, продолжил. «Бог знает, что там сейчас осталось, но раньше там была огромная двойная станция. Одна из тех, которые в последнюю очередь строились, совсем новая. Те, кто постарше и бывал там еще тогда, ну, до... Так вот, они говорят, что очень богато было сделано, и залегала она очень глубоко, не как другие новостройки. И надо думать, люди там жили припеваючи, но недолго, пока туннели не обрушились. «А как это случилось?» – спросил Артем. «У нас говорят, – Антон оглянулся на остальных, – что само рухнуло. Плохо спроектировано было. На строительстве воровали или еще что-нибудь». Но это уже так давно было, что точно не помнит никто. «А я вот слышал, – тихо сказал один из дозорных, – что начальство здешнее оба перегона взорвало к чертям. То ли конкуренция с Парком Победы у них была, то ли еще чего. Может, боялись, что парк их со временем под себя подомнет. А у нас на Киевской в то время сам знаешь, кто распоряжался. Кто на рынке раньше фруктами торговал. Народ горячий, к разборкам привычный. Ящик динамита в этот туннель, ящик в тот, от своей станции подальше. И понеслось. Вроде и без крови, и проблема решена». «И что с ними потом стало?» – поинтересовался Артем. «Ну, мы-то не знаем, мы потом уже сюда пришли», – начал было Антон. Но разговорившийся дозорный перебил его. «Да что там может стать? Перемерли все». «Сам должен понимать, когда станция от метро отрезана, там долго не выживешь. Фильтры сломались, или генераторы, или заливать начало. И все. На поверхности и сейчас ты не разгуляешься. Я слышал, сначала они вроде копать пытались, но потом отступились. Те, кто здесь дежурил вначале, говорят, что через трубы крики слышали. Но скоро и это прекратилось». Он кашлянул и протянул ладони к печке. Согрев руки, дозорный посмотрел на Артема и добавил: «Это даже не война была. Кто же так воюет? Там ведь у них и женщины, и дети были. Старики. Целый город. И за что? Так просто деньги не поделили. Вроде сами никого и не убивали, а все равно. Вот ты спрашивал, что там по ту сторону завала. Смерть там». Антон покачал головой, но ничего не сказал. Мельник внимательно посмотрел на Артема, открыл было рот, будто собираясь что-то прибавить к услышанной истории, но передумал. Артему стало совсем холодно, и он тоже потянулся к пробивавшимся сквозь печную заслонку огненным язычкам. Он пытался представить себе, что значит жить на этой станции, жители которой верят, что рельсы, уходящие от их дома, ведут прямиком в царство смерти. Он постепенно начинал понимать, что их странное дежурство в этом оборванном туннеле было не необходимостью, а скорее ритуалом. Кого они пытались отпугнуть, сидя здесь? Кому могли помешать пройти на станцию, а то и во все остальное метро? Становилось все холоднее, и от озноба не спасали уже ни печка-буржуйка, ни теплая куртка, выданная мельником. Неожиданно сталкер резко обернулся к ведущему на Киевскую туннелю и приподнялся с места, вслушиваясь и всматриваясь. Через несколько секунд причину его беспокойства понял и Артем. Оттуда раздавались быстрые легкие шаги, в отдалении метался светлячок слабого фонарика, словно кто-то мчался, перескакивая через шпалы, изо всех сил спеша к ним. Сталкер вскочил с места, прижался к стене и нацелил на пятно света автомат. Антон спокойно поднялся, вглядываясь в темноту, и по его расслабленной позе сразу становилось понятно, что он не может себе представить никакой серьезной опасности, которая исходила бы с той стороны туннеля. Мельник щелкнул выключателем своего фонаря, и тьма неохотно отползла назад. В шагах в 30 от них посреди полотна замерла хрупкая фигурка с поднятыми вверх руками. «Пап! Пап, это я! Не стреляйте!» Голос был, несомненно, детский. Сталкер отвел луч в сторону и, отряхиваясь, поднялся с земли. Через минуту ребенок уже стоял у печки, смущенно разглядывая свои ботинки. Это был сын Антона, тот самый, который просился с ним на дежурство. «Случилось что-нибудь?» – встревоженно спросил его отец. «Нет, я просто с тобой очень хотел. Я уже не маленький в палатке с мамой сидеть. Как ты сюда пробрался? Там же охрана. Соврал, что мама к тебе послала. Там дядя Петя, он меня знает. Сказал только, чтобы я ни в какие боковые проходы не заглядывал и шел быстрее. И пустил». «Мы с дядей Петей еще поговорим», — мрачно пообещал Антон. «А ты пока подумай, как маме это объяснять будешь. Обратно я тебя одного не пущу». «Мне можно с вами остаться?» Мальчик не смог сдержать свой восторг и принялся прыгать на месте. Антон подвинулся в сторону, усаживая сына на нагретые своим телом мешки, снял куртку и закутал его было, но мальчишка тут же сполз на пол и, достав из кармана, разложил на тряпочке принесенное с собой добро, пригоршню гильз и еще несколько предметов. Сидел он рядом с Артемом, и у того было время, чтобы изучить все эти вещи. Самой интересной оказалась маленькая металлическая коробочка с вертящейся ручкой. Когда Олег держал ее в одной руке и проворачивал ручку пальцами другой, коробочка издавала звонкие металлические звуки, начинала проигрывать несложную механическую мелодию. Самым интересным было то, что стоило прислонить ее к другому предмету, как тот начинал резонировать, многократно усиливая звук. Лучше всего это выходило с железной печкой, но долго продержать там устройство не удавалось, потому что оно нагревалось слишком быстро. Артему стало так любопытно, что он решил попробовать сам. «Это еще что?» – передавая ему горячую коробочку и дуя на обожженные пальцы, сказал мальчишка. «Я тебе потом такую штуку покажу», – заговорщически пообещал он. Следующие полчаса протекли медленно. Артем, не замечая недовольных взглядов дозорных, бесконечно крутил ручку и вслушивался в музыку. Мельник о чем-то шептался с Антоном. Мальчик возился на полу с гильзами. Мелодия, которую проигрывала эта крошечная шарманка, была довольно тоскливая, но непонятным образом околдовывала, и остановиться было просто невозможно. «Нет, не понимаю», — сказал сталкер и встал со своего места. «Если оба туннеля обрушены и охраняются, куда же, по-вашему, деваются люди?» «А кто сказал, что все дело в этих туннелях?» Антон посмотрел на него снизу вверх. «И переходы есть на другие линии, целых два, и перегоны к Смоленской. Я думаю, кто-то просто наши суеверия использует». «Да какие там суеверия!» – вмешался тот дозорный, что рассказывал про взорванные туннели и оставшихся по другую сторону людей. «Проклята наша станция за то, что с Парком Победы стала! И мы все, пока на ней живем, прокляты!» «Да брось ты, Саныч, воду мутить!» – недовольно оборвал его Антон. «Тут люди серьезные спрашивают, а ты со сказками своими! Пойдем пройдемся!» «Я там по дороге двери видел и отход боковой. Посмотреть хочу», — предложил ему мельник. «На Смоленской тоже люди беспокоятся. Твалтвадзе лично интересовался». «Вот теперь он заинтересовался, да?» — грустно улыбнулся Антон. «Да ладно уж, чего там притворяться. От конфедерации нашей одно название осталось. Каждый сам за себя. Полисе даже уже вопросы задают. На вот, ознакомься. Сталкер вытащил из кармана сложенный газетный листок. Артем видел такие газеты в полисе. В одном переходе стоял лоток, где их можно было купить, но стоили они 10 патронов за штуку, и платить столько за лист оберточной бумаги с плохо пропечатанными сплетнями он не стал. Мельник, похоже, патронов не считал. Под гордым названием «Новости метро» на грубо обрезанном желтоватом листе ютились несколько небольших статей, одна из которых даже сопровождалась черно-белой фотографией. Заголовок гласил: «Загадочные исчезновения на Киевской продолжаются». «Живы еще курилки, печатают». Антон осторожно взял в руки газету и разгладил ее. «Ладно, пойдем, покажу тебе твои боковые ответвления». «Оставишь почитать?» Сталкер кивнул. Антон поднялся, посмотрел на сына и сказал ему: «Сейчас приду. Смотри, не шали тут без меня». И, обернувшись к Артему, попросил: «Присмотри за ним, будь другом». Артему ничего не оставалось, как кивнуть. Как только его отец и сталкер отошли подальше, Олег вскочил, с озорным видом отнял у Артема коробочку, крикнул ему: «Догоняй!» и бросился бежать к тупику. Вспомнив, что мальчишка теперь под его ответственностью, Артем виновато посмотрел на остальных дозорных, зажег фонарь и пошел за Олегом. Мальчик не стал исследовать полуразрушенное служебное помещение, как того опасался Артем. Он ждал у самого завала. «Смотри, чего сейчас будет», — сказал мальчишка. Олег вскарабкался на камни, оказавшись на уровне исчезающих в завале труб. Потом он достал свою коробочку, приложил ее к трубе и завертел ручку. «Слушай», — восторженно предложил он. Труба загудела, резонируя, и словно вся наполнилась изнутри простой, унылой мелодией, которую играла шкатулка. Мальчик припал ухом к трубе и, как завороженный, продолжал крутить ручку, извлекая из металлической коробочки звуки. На секунду он остановился, вслушиваясь, радостно улыбнулся, а потом спрыгнул с каменной груды и протянул шкатулку Артему. «На, сам попробуй!» Артем вполне себе мог представить, как изменится звук мелодии, пропущенный сквозь полый металл трубы. Но глаза мальчишки так горели, что он решил не вести себя, как последний зануда. Приставив коробочку к трубе, он прижался к холодному железу ухом и начал проворачивать рукоятку. Музыка загремела так громко, что он чуть не отдернул голову. Законы акустики Артему знакомы не были, и каким чудом этот кусок железа может во столько раз усиливать и придавать объем мелодии до того беспомощно дребезжавшей внутри коробочки, он понять не мог. Покрутив ручку еще несколько секунд и проиграв коротенький мотив добрых 3 раза, он кивнул Олегу. «Здорово!» «Послушай еще!» – засмеялся тот. «Не играй, просто слушай!» Артем пожал плечами, оглянулся на пост, не вернулись ли дозорные, и снова приложился ухом к трубе. Что там можно было услышать теперь? Ветер? Отголоски страшного шума, который затопил туннели между Алексеевской и проспектом Мира? Уже через миг он понял, почему так радовался мальчуган. Однако ему самому от этого совсем не стало весело. Из невообразимого далека, с трудом пробиваясь через земляную толщу, доносились приглушенные звуки. Они шли со стороны мертвого парка Победы. Никаких сомнений в этом быть не могло. Артем замер, вслушиваясь, и, постепенно холодея, понял, он слышит нечто невозможное. Музыку. Одну ноту за другой. Кто-то или что-то в нескольких километрах от него воспроизводило тоскливую мелодию из музыкальной шкатулки. Но это было не эхо. В нескольких местах неведомый исполнитель ошибся, кое-где затянул ноту, но мотив оставался вполне узнаваем. И главное, это был вовсе не пружинный перезвон. Звук напоминал скорее гудение или пение. Невнятный хор, множество голосов. Нет, все же гудение. «Что, играет?» — с довольным видом спросил у него Олег. «Дай я еще послушаю». «Что это?» — еле разлепив губы, хрипло пробормотал Артем. «Музыка? Труба играет», — просто объяснил мальчик. То тоскливое, гнетущее впечатление, которое это жуткое пение произвело на Артема, мальчишке, похоже, не передавалось. Для него это была просто веселая игра, и вряд ли он задавался вопросом, что может отзываться на мелодию, на отрезанной от всего мира станции, где все живое кануло в ничто больше десятилетия назад. Олег снова залез на камни, приготовившись было запустить свою машинку еще раз, но Артему вдруг стало необъяснимо страшно за него и за себя. Он схватил мальчишку за руку и, не обращая внимания на его протесты, потащил за собой к печке. «Трус! Трус!» – кричал Олег. «Только маленькие в эти сказки верят». «Какие еще сказки?» Артем остановился и заглянул ему в глаза. «Что они детей забирают, которые в туннеле трубы слушать ходят». «Кто забирает?» Артем потащил его дальше к печке. «Мертвые!» Разговор оборвался. Говоривший про проклятие дозорный встрепенулся и окинул их таким пристальным взглядом, что слова сами собой застряли в горле. Приключение их закончилось как нельзя вовремя. К посту возвращались Антон и сталкер, и с ними шел кто-то еще. Артем быстро усадил мальчика на место. Отец мальчишки просил его присмотреть за Олегом, а не потакать его капризом. Да и кто знает, в какие суеверия на самом деле верил сам Антон. «Извини, задержались». Старший опустился на мешки рядом с Артемом. «Не шалил он тут?» Артем покачал головой, надеясь, что у мальчишки хватит ума не хвастаться их авантюрой. Но тот, похоже, и сам прекрасно все понимал. С увлеченным видом Олег принялся заново расставлять свои гильзы. Третий человек, который пришел со старшим и сталкером, лысеющий худой мужчина со впалыми щеками и мешками под глазами, Артему был незнаком. К печке он подошел только на минуту. Дозорным кивнул, а Артема рассмотрел изучающе, но ничего ему не сказал. Представил его мельник. «Это Третьяк», — сказал он Артему. «С нами дальше пойдет». «Специалист. Ракетчик».